Глава третья. Антириски. Выгода. Избежать проблем заранее. Сложность. Смотреть глазами кандидата. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. Совершая покупку, покупатель рискует. Каждый – всегда. На любом рынке. От B2C до B2G. Специалисты выделяют 6 типов риска. Первый. Функциональный риск. Товар-услуга не будут действовать так, как рекламировалось, как ожидал клиент, как требовалось. Коротко. Купленное не работает так, как надо. Второй. Финансовый риск. Риск, что товар окажется по качеству ниже, чем предполагала его стоимость, или не таким экономичным, как ожидалось. Риск, что обнаружится неисправность. Товар потребует замены или ремонта за счет покупателя. Коротко. Покупка оказалась финансово невыгодной. Третий. Временной риск. Потребуется время на выбор товара. Клиент потеряет время в случае неисправности. Необходимости жаловаться, разбираться, обращаться в сервис-центр. А мы помним – время, деньги. Коротко. Клиент теряет свое драгоценное время. Четвертый. Физический риск. Риск, что товар или услуга может причинить физический ущерб, несет потенциальную опасность для здоровья, может нанести вред окружающей среде. Коротко. Купленное опасно. Пятый. Социальный риск. Риск вызывать неодобрение друзей, родственников или коллег-руководителя за сделанный выбор. Коротко. Купленное приводит к потере репутации, авторитета. Шестой. Психологический риск. Риск, что выбор вызовет неудовлетворенность, неуверенность в себе, ощущение неудачи, приведет к потере самоуважения. Коротко. Личная неудовлетворенность покупкой. Чем лучше компания понимает риски покупателя, чем лучше с ними работает, отрабатывает, предвосхищает, тем выше вероятность совершения покупки и степень удовлетворенности покупателя. Когда покупатель видит, что у него нет рисков или они минимальны, он сильнее склоняется к совершению покупки. Если компания отработала риски клиентов, клиент спокоен, доволен, счастлив, готов рекомендовать вас другим. Маркетинг плюс HR. По аналогии с маркетингом, проблемы при найме-удержании могут быть следующими. Первое. Функциональный риск. Работа оказывается не такой, как ожидалось, рекламировалось, в вакансии и на собеседованиях. Второе. Финансовый. Риск, что компания не выполнит свои финансовые обязательства перед сотрудником. Третье. Временной. Риск потратить время на выбор альтернативного, лучшего решения, куда выйти на работу. Причем выбор не будет стоить потраченных усилий. Сюда же относится потеря времени при необходимости разбираться, жаловаться, обращаться по своим проблемам. Четвертое. Физический. Риск, что работа может причинить физический ущерб, представлять опасность для здоровья и/или экологии. Пятое. Социальный. Риск вызвать неодобрение членов семьи, друзей, знакомых за сделанный выбор. Шестое. Психологический. Риск, что выбор вызовет неудовлетворенность, ощущение неудачи, приведет к потере уверенности в себе, самоуважения. Как уже было сказано ранее, в правильном бизнесе клиенты не должны чего-то бояться и чем-то рисковать. С кандидатами аналогичная история. Они, кандидаты, люди. И как все люди, боятся сделать ошибку при выборе работодателя. Если риски неизбежны и всегда являются частью выбора, в том числе работодателя, то почему бы вам не предугадать все возможные и потенциальные риски, все тревоги и опасения кандидатов и правильно их отработать? Как говорится, пойти грозе навстречу. Составьте документ «Антириски». Вот возможные риски, и вот что мы можем сделать, делаем, сделаем. И вашим сотрудникам и компании в целом будет проще работать с потенциальными кандидатами. А если пойти еще дальше и разместить эту информацию на сайте, в блоге или оффере кандидату, вы такое хоть раз встречали? Мы нет. Это не займет много времени, но так вы сделаете просто невероятную с точки зрения позиционирования вещь. Теперь вы можете говорить кандидатам, что выбор вашей компании – это выбор работы без угроз, опасений, стресса и рисков. Послушайте, как привлекательно это звучит. Ольга, пока на рынке трубили про кадровый голод, я помогла собственнику вырастить компанию по численности за полтора года в 8 раз. Как показала практика, рассказывая кандидатам на этапе оффера не только о преимуществах, но и о рисках, вы увеличиваете вероятность того, что новички, пройдя адаптацию, останутся в компании, потому что кандидат сразу знает все нюансы. Главное сделать это быстрее ваших конкурентов. Тут точно есть временной риск. Ваш конкурент может сделать это быстрее вас и забрать лучшие кадры рынка себе. Первый шаг. Сделайте документ «Антириски» для кандидатов и разместите эту информацию там, где это уместно.